образцы пограничного фольклора. Усадьбы времен до гражданской войны с железными балконами и ручной работы лестницами. Теми лестницами, по которым в роскошном цветном кино актрисочка с солнцем обласканными плечами сбегает, подобрав обеими ручками, преграциозно, вперед юбки с воланами. А на верхней площадке преданная, непременно чернокожая служанка качает головой. Менингерский институт, психиатрическая клиника, посещенная чисто из лихости. Участок глинистой почвы в изумительном узоре эрозии, а вокруг цветы юкки, такие чистые, восковые, но отвратительно кишащие какой-то белой молью. Индепенденс, Миссури, где начинался в старину Орегонский путь. И Абилин, Канзас, где происходит состязание ковбоев под эгидой какого-то дикого Билля. Отдаленные горы. Близкие горы. Еще горы. Синеватые красавицы, недосягаемые или вечно превращающиеся одна за другой в обитаемые холмы. Горы восточных штатов — неудачницы в рассуждении Альп, недоростки. Западные колоссы, пронзающие сердце и небо. Их серые в снеговых жилах непреклонные вершины, внезапно появляющиеся при повороте шоссе. Заросшие лесом громады, под темной черепицей аккуратно заходящих одна за другую елок, местами прерванный дымчато-бледным осинником. Горные формации розовой и лиловой окраской, фараонические, фаллические, чересчур допотопные, по выражению блазированные ло, сопки из черной лавы, апрельские горы с шерсткой по хребту, вроде как у слоненка. Горы сентябрьские, сидящие сидьмя с тяжелыми египетскими членами, сложенными под опаданиями изношенного желтого бархата. Белесые выцветшие горы в зеленых круглых пятнах дубов. Одна последняя ярко-рыжая гора с пышным синим ковром люцерны у подножия. Еще и еще достопримечательности. Малое айсберговое озеро где-то в Колорадо. Сугробы вдоль асфальта, подушечки крохотных альпийских цветочков и снежный склон, по которому Ло в красной кепке с козырьком пыталась съехать и распищалась, и попала под обстрел каких-то мальчишек, запустивших в нее снежками, и отвечала той же серебряной монетой. Скелеты обгорелых осин. Группы остроконечных синих соцветий. Разные аттракционы живописной дороги в горах. Сотни живописных дорог в горах. Тысячи медвежьих затонов, шипучих источников, крашеных каньонов. Техас. Засухой пораженная равнина. Зал хрусталей в длиннейшей в мире пещере. Вход для детей моложе 12 лет свободен. За Лолиту уже плати. Коллекция домодельных статуэток, оставленная городу местной скульпторшей. Закрыта по понедельникам. Ужаснейший понедельник. Пыль, ветер, сушь. Парк непорочного зачатия в городке на мексиканской границе, через которую я не смел переехать. Там и в других садах множество сумеречных существ, вроде сереньких колибри, пытающих как бы хоботком венчики неясных цветов. Шекспир, вымерший город в Новой Мексике, где 70 лет тому назад бандит русский Биль был повешен со всякими красочными подробностями. Рыборазводная станция. Соты жилищ в отвесной скале. Мумия девочки, индейской современницы флорентийской Беатрисочки. Адский каньон, 20-й по счету. Наше 50-е преддверие какого-то парадиза, по словам путеводителя, обложка которого к этому времени пропала. Сиеста под елками. Клещ у меня в паху. Всегда те же трое стариков в шляпах и подтяжках, прохлаждающихся летним вечерком на скамье у городского фонтана. Туманно-голубая бездна за перилами, на горном перевале, и спины семьи, наслаждающиеся видом. Меж тем, как Лолита горячо, радостно, дико, напряженно, с надеждой, без всякой надежды, шептала: «Смотри, это МакКристал с семьей! Пожалуйста, я прошу тебя, поговорим с ними!» «Поговорим с ними, читатель! Пожалуйста, я сделаю все, что ты хочешь! Ах, пожалуйста!»